Глава 33. Сегодня вечером Клим выглядел несколько озабоченным. Данка даже сказала бы встревоженным, но на любые попытки выяснить, что случилось, он лишь отшучивался. «Дана, завтра мы с вами идем в ресторан?» — объявил он, усевшись на кухне и усадив на руки Настю. Никита крутился рядом в надежде, что тот после взрослых разговоров поиграет с ним в машинки. Они оба совсем замучили Данку расспросами, когда вернется хороший и веселый дядя Костя. «Человек-праздник», — фыркала Оля. «Он и к детям своим так приезжает, только поиграть. Вот они его и любят, потому что балует и все разрешает». А Данке до слез было жаль своих детей. То, как они оба нуждаются в мужском общении, было видно невооруженным глазом. «Знаешь, Оль», — она вздыхала, — «если бы я была уверена, что Даниял не отберет детей, я бы тоже, наверное, позволила ему вот так приезжать и с ними играть. Пусть бы тоже их баловал». «Данчик, ты что? После всего, что было, впустила бы его в дом?» «Нет, не в дом. Но они могли бы гулять или гостить у него. Он хороший отец. Олечка, я уверена». «Я сама видела», — твердо отвечала Дана. «Это была правда». Ей было с чем сравнивать. Или с кем. Она теперь много думала о Данияле. Зачем он переехал? Разве здесь лучше, чем в Цюрихе? Зачем развелся с женой? Зарема красивая, Дана хорошо ее запомнила. Зачем он носит обручальное кольцо? Неужели Алана сказала правду, и это все потому, что Дан не может забыть Данку? Если бы она была одна, то не стала бы прятаться. Но за детей было страшно. Костя подтвердил, что Никитка — единственный наследник семьи Баграевых. И Клим сегодня тоже это озвучил. «Баграев слишком активизировался. Нам надо выиграть время до приезда Костина», — сказал он притихшим девушкам. «Мы ему немного поморочим голову, а вы мне поможете. Дана, вам следует вернуть себе прежний цвет волос. На завтра вы записаны в салон. Мой водитель вас отвезет». «Вечер — ресторан с развлекательной программой. Ольга, сможете посидеть с детьми или мне прислать няню?» Сестры лишь молча переглянулись. Как же у них все быстро и легко, у этих оверенных. Салон, ресторан, няня. Данка даже не стала говорить, что у нее нет подходящего для ресторана наряда. И правильно. Несколько платьев ждали примерки в соседнем салоном-бутике. Она провела в салоне 5 часов, перекрашиваться из шатенки обратно в блондинку — то еще испытание. На одном из промежуточных этапов ее волосы приобрели яркий апельсиновый оттенок, и Данка долго давилась от смеха, представив, как явится в таком виде в ресторан. Но стоило увидеть себя в зеркале, когда мастер утомленно выдохнула и подала ей зеркало для обзора тыла, как смеяться тут же перехотелось. Данка молча рассматривала новую старую себя. И похожую, и не похожую на Данию Литвинову, без малого 5-летней давности. Долго не могла понять, что же изменилось, пока не поняла. Взгляд. Клим приехал вовремя. На вопрос Данки, сколько она должна за салон и платье, уклончиво сообщил, что расходы фирма берет на себя. Это входит в стоимость контракта. При этом Оля покраснела до ушей и отвернулась, а тот и бровью не повел. Данка всей душой надеялась, что племянник не в курсе, что там на самом деле за контракт составил его родственник. Столик заняли ближе к сцене. В салоне Данки нанесли довольно яркий макияж. В своей прошлой жизни, да и в нынешней, она никогда так не красилась. Она вообще почти не красилась. Либо что-то легкое, либо ничего. «Что я должна делать?» Спросила она Клима, когда на сцене заиграла музыка, а в зале раздались аплодисменты. «Отдыхать», — пожал плечами Клим. «Сегодня здесь должна быть интересная программа. По крайней мере, тот, кто устроил прием, это обещал». «А кто его устроил?» — спросила Дана. «Александр Арсентьевич», — ответил Клим и, широко улыбнувшись, тоже принялся аплодировать. Даниял в последний момент передумал и решил не надевать осточертевший костюм. В конце концов, это не официальное мероприятие, на которое его пригласили лично учредители строительного холдинга Мегаполис Инвест. Дан подумал вложиться в строительство, а Мегаполис Инвест был одной из лучших строительных компаний в стране. Ну, еще разве что Steel Invest LTD, Романа Еланского, с которым Даниэль встречался на прошлой неделе. В результате в Ибицу он отправился в рубашке и джинсах. Пригласительный оказался на двоих, но единственная девушка, которую бы Дан хотел пригласить с собой, была Дарья. Даша. А она исчезла, ускользнув буквально у него из-под носа, и с тех пор дома не показывалась. Ее увез мужчина, которого она назвала отцом своих детей. Значит, все надежды оказались пустыми и беспочвенными. Зато в тот же день вышел на связь его наемный сыщик и предупредил, что если Дан продолжит заниматься самодеятельностью, то сам Аверин выходит из игры. А дальше Даниэль может идти... В общем, если кратко и прилично, то пришлось бы остаться со своими проблемами один на один. Дан взглянул на часы и отметил скорее по привычке: через 20 минут прибывает самолет, на котором может прилететь Аверин. Пока пройдет регистрацию, пока доедет из аэропорта, Дан тоже свернется. Он не собирался здесь долго рассиживаться, так помелькать и отвалить. Конечно, лучше было вместо себя Батраса Саланы отправить, пусть бы погуляла молодежь. Дан даже с племянницами мог посидеть, если бы не съедающая тоска. Она поселилась внутри вместе с глухой, непонятной тревогой с тех пор, как Даниэль ввел в дело Аверина. Дан не сомневался, что тот нашел Ольгу, но почему-то не спешил устраивать им встречу. Возможно, Оля не желала его видеть, но для того и наняли Аверина, чтобы он решал такие вопросы. Решала, херов! В зале приглушили свет. Дан пил минеральную воду из бокала для шампанского, поглядывал на часы и совсем не смотрел на сцену. Лениво обвел взглядом зал. Надо прикинуть, где может быть руководство. А потом увидел ее. За столиком перед самой сценой. Бокал треснул в руке, Дан отшвырнул его в сторону и встал. Вместе с ним поднялись все гости, аплодируя певице на сцене, а он, не отрывая, смотрел на нее. На Дану. Свою Дану. Совсем незнакомую, очень красивую, но такую живую, что у него затряслись руки. На пол капала кровь из порезанной ладони, но он ничего не замечал. В груди зияла кровоточащая дыра, в голове рвались снаряды, осыпались в пыль арки железнодорожного виадука в Цюрих-Весте. А потом Данка повернула голову, и их взгляды встретились. Он не мог сдвинуться с места, ноги не слушались, будто он только встал с инвалидной коляски, и Дан схватился за спинку стула. Он смотрел в глаза Даны, и если прежде допускал, что ему померещилось, то сейчас точно знал, что это она. Призраки не плачут, а глаза Данки блестели, как звездочки, пока не размылись за откуда-то взявшейся пеленой. Даниэль с неимоверным усилием сделал шаг вперед, и тогда повернул голову ее спутник. Скользнула равнодушным взглядом и снова уставился на сцену. Адан процедил сквозь зубы ругательство и выдернул из кармана телефон, нажимая на вызов, потому что спутником Даны был Аверин. Мужчина возле Даны взял со столика телефон и поднес к уху. «Аверин, твою мать, ты где?» — просипел Дан, услышав недовольное: «Чего тебе?» «Еду из аэропорта, только прилетел». Аверин под сценой посмотрел на экран и положил телефон в карман. Дан закрыл глаза. «Может, он спит, и это просто очередной дебильный сон? А выбиться тогда кто?» «Баграев, тебя, видать, мало лечили? Откуда я знаю, кто возле тебя там выбиться? Может, стриптизерши?» Даниэль отбил вызов и открыл глаза. Вспыхнул свет, все уже расселись по местам. За столиком перед сценой сидела незнакомая пара, толстый мужик с такой же крупной дамой. Дан вытер лицо ладонью, рядом взвизгнула женщина. «У вас на лице кровь!» — подбежал к нему официант. Дан посмотрел на него, как на идиота. «У меня везде кровь», — сказал он ему. «Ну, что смотришь? Водку неси». почему вы не сказали, что он там будет?» Данка всхлипывала, продолжая бежать, а Клим просто быстро шел следом. «Успокойтесь, Дана, все будет нормально. Так надо. Он должен сомневаться, что вы живы. Пусть пока считает, что вы ему везде мерещитесь». «Так нельзя!» — развернулась к нему Данка. «Вы видели его лицо?» Она снова повернулась, чтобы бежать дальше, и врезалась в мощную фигуру, заслонившую путь. «Тихо, тихо!» Ее обхватили крепкие руки и чуть приподняли над дорожкой. «Тихо, девочка! Все будет хорошо с твоим Даном. Выпьет водки и спать поедет. Наши люди за ним присмотрят». Данка попробовала бежать, но поняла, что лишь болтает ногами в воздухе. «И откуда здесь взялся Костя?» «Все равно. Так неправильно». «Правильно», — перебил ее старший Аверин. «Поверь мне, Дана. Я хочу знать, насколько он осведомлен во всем, что случилось. А потом ты можешь встретиться с ним и обсудить, как быть дальше». «Мне с ним нечего обсуждать», — вскинулась Данка. «Да? А дети?» «Детям нужен отец», — серьезно сказал Аверин. Клим задрал голову и смотрел на звезды. «Но прежде нужно создать вокруг них безопасное пространство». «Что? Что вы имеете в виду?» Данка похолодела и посмотрела на Аверина. «То, что ты подумала». Тот спокойно выдержал взгляд. «Завтра утренним рейсом прилетает Шамиль Баграев. Я его опередил. Если я не ошибаюсь, сын о визите отца ни сном, ни духом. Вот и поглядим, что будет». Данку усадили в дорогущий, похожий на космический объект, кроссовер Клима, и она, закрыв глаза, прислонилась к обшивке салона. Перед ней теперь стоял Даниэл, побледневший, опирающийся о стул. Ему было тяжело стоять, Дана видела, как побелели вцепившиеся в спинку стула пальцы. Вспомнился рассказ Аланы, сестры Даниэла, что он после аварии чуть не остался инвалидом. Как жаль, что она тогда не расспросила подробнее об аварии. Но ей в страшном сне не могло присниться, что речь идет о Даниэле. Неужели это судьба, что она попала в семью его сестры? Мужчины, уверенные о чем-то негромко переговаривались, отойдя в сторону. Данка лишний раз удивилась, как можно быть настолько похожими. Они ведь не братья-близнецы. И в то же время настолько разными. Клим похлопал родственника по плечу, тот покачал головой, и оба вернулись в машину. Костя сел наперед возле Клима. «И часто вы так делаете?» — спросила Дана. «Что именно?» — обернулся старший Аверин. «Друг за друга себя выдаете». «Хм, вообще нет. Мы хоть и похожи, но Клим явно моложе. Это здесь полумрак и расстояние. Я решил, что сработает». «Меня он узнал», — тихо сказала Дана. «Я на это надеялся», — кивнул Аверин. «Так это вы... Ты все спланировал?» «Костян у нас стратег», — ответил зародича Клим. «А мне вечно достаются самые идиотские роли». «Сегодня вы неплохо сыграли собственного дядю». «Костю сыграть несложно», — улыбнулся Клим. «После русской мафии, внедренной в эпицентр войны мексиканских наркокарателей, сыграть меня Климу было расплюнуть», — сказал старший Аверин. В его голосе звучали горделивые нотки, и Данка решила, что он шутит. «Ну, конечно, шутит. Какая русская мафия, да еще и в Мексике?» «Когда мне было 10, — начал Клим, выворачивая руль, — мы у Костина в студенческой общаге жили. Денег вообще не было. Так он эликсир молодости придумал продавать. Мы бодяжили разные настойки, потом он должен был выпить для демонстрации несколько капель, а сам будто бы случайно выпивал больше. Уходил в соседнюю комнату, а оттуда выходил я». «И что?» — изо всех сил старалась не смеяться Данка. «Выгребали все запасы, мы бодяжить не успевали. Даже офис сняли, правда, потом часто менять приходилось, чтобы морду не набили». Клим расхохотался так заразительно, что Данка не выдержала и тоже рассмеялась. «Нашел, что вспомнить», — буркнул Костя, отворачиваясь. «Нравится людям обманываться, кто им виноват?» «Так вы мошенники, уверены», — отсмеявшись, сказала Данка. А почему Клим жил у тебя, Костя? Его родители убили. Мать Клима — моя старшая сестра. Ответил Аверин, и смеяться сразу расхотелось. Они недолго помолчали. «А кто такой Александр Арсентьевич?» — спросила Дана. Костя с Климом переглянулись. «Ты его откуда знаешь?» — спросил Костя. «Я его не знаю, но ваши охранники, Клим, когда отвозили нас с детьми в сад, все время на него ссылались. Будто он прислал машину, будто он нас ждет. И когда Дан спросил, кто это такой, я сказала, что он отец моих детей. Я просто не знала, что делать, чтобы он отстал», — добавила Данка виновата. В машине установилась тишина. Ей стало совсем неловко, а мужчины снова переглянулись. «Арсентьевич нажил еще одну двойню», — со смешком в голосе сказал Костя. «Он же не обидится», — спросила она с надеждой, глядя на обоих Авериных. «Саня нормальный, не обидится», — успокоил Костя, а Клим лишь загадочно улыбнулся. Автомобиль затормозил у Олиного дома. Костя помог Данке выйти и попрощался с племянником. «Ты к нам?» Дана втайне обрадовалась, представив, как будет счастлива сестра. Да и страшновато было оставаться одним после известия об отце Даниэла. «Если твоя сестренка впустит в дом, то к вам», — серьезно ответил Аверин, и Данка изумилась, поняв, что он действительно волнуется.